Глава 28. Письмо из столицы. Я проснулась, когда за окнами уже стемнело. Рейн сидел за столом и что-то писал, и никак не получалось вспомнить, что он делает в моей комнате, пока я не поняла, что комната-то его. Проснулась? Юноша обернулся, почувствовав мой взгляд. «Да», — я улыбнулась в ответ и присела. «Что, ты уже пишешь?» «Взял у соседей конспекты. Если хочешь, потом поделюсь», — пообещал он. «А просто отдохнуть ты не мог?» «Еще успеется». Рейн отложил тетрадь и пересел ко мне. «Выспалась?» «Кажется, да. Ребята не заглядывали?» «Лем заходил, но уже ушел. Он собирается в дорогу». Я задумчиво кивнула. «Сколько ему на самом деле лет?» — спросила с любопытством. 24. Я на год младше», — усмехнулся принц. «И с самого детства он за мной приглядывает. Наверное, я ему надоел до одури». Я рассмеялась, представив, как маленький Клеменс бдительно следит, чтобы такой же крохотный Рейнард не расквасил нос. Забавно. «Надеюсь, он скоро вернется», — сказала я. «Даже не сомневайся. Тем более, что его величество отпустил меня только с одним условием. Я еду с Клеменсом и его во всем слушаюсь». «Твой папа за тебя беспокоится». «О, да. Но матушка еще больше. Это ее влияние. Она Вильгельма так не опекает, как меня, хоть он и младше». «А мы с Вильгельмом как-то танцевали на балу», — поделилась я с ним. «Мне снова начинать ревновать?» «Это было 3 года назад». Мы оба рассмеялись. Оказалось, что с Рейном можно разговаривать с такой легкостью, когда между нами не стоят никакие тайны. «Кстати, завтра у нас практикум», — сообщил Рейн. «По экономике, так что я бы на твоем месте подготовился, иначе куратор Ларден будет в ярости и влепит тебе штрафную метку». «Если после нее придется помогать библиотеке, я согласна. Кстати, библиотекарь Борнелл — мой любимый поэт. У него такие стихи...» «Я не ценитель поэзии», — Рейн тут же замахал руками. «Поэтому давай обойдемся без нее». «Нет в тебе духа романтики», — укорила я. «Нет, я просто действительно не люблю поэзию». В двери постучали. Мы оба вздрогнули, будто нас застали за чем-то постыдным. «Кто там?» — спросил Рейн. «Я», — Лем шагнул в комнату. Сразу стало заметно, что он чем-то не на шутку встревожен. «Что?» — коротко спросил принц. «Я был в «Ласточке», — ответил Клеменс. «Хотел написать в столицу, что мы задержали преступников и везем их на допрос, и оказалось, что сегодня утром для нас пришло письмо. Это тебе». Лем передал Рейну сложенный в четверо листок. Я уловила тонкий запах духов. Наверное, писала матушка Рейнарда. Тот развернул письмо, пробежал глазами по строчкам и тоже нахмурился. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила я. «Да», – ответил принц. «На моего брата напали и лишили магии». Листок выпал у него из рук. Лем подхватил его в воздухе и положил на стол. «Матушка просит меня приехать», — добавил Рейн. «Говорит, Вильгельм серьезно болен после того, что случилось, и хочет меня видеть». «Мы выезжаем завтра на рассвете», — сказал Клеменс. «Ты с нами?» «Само собой, только соберусь. Спасибо, что передал записку». Рейн поднялся и прошелся по комнате. Мы с Лемом встревоженно наблюдали за ним, понимая, что это значит. Теперь и у второго сына короля не было магии. Получается, жертва Рейна оказалась напрасной, а королевство ждут не самые простые времена. А еще Клеменс не удивился, что мне известно, кто такой Рейн. Видимо, друг успел ему рассказать о нашем разговоре. «Будьте осторожны в пути, хорошо?» – попросила я. «И... вы ведь вернетесь?» «Теперь сложно сказать, Мелли». Рейн замер передо мной. Он казался бледнее мела. «Зависит от здоровья Вилла и от того, что будет происходить в столице. Преступники забрались в королевский дворец, значит, и там предатели. У моего брата охрана даже лучше, чем у отца, понимаешь? Как к нему вообще можно было подобраться?» «Мой отец пишет, что Вилла попросила о встрече девушка, которую он симпатизирует», — откликнулся Клеменс. «Он ночью сбежал от охраны и пришел в уединенную беседку у фонтана. ту, что в отдаленной части парка. Естественно, один. Там его и ждали. Девушку, само собой, больше никто не видел, а Вилла нашли утром. Убивать его, видимо, не собирались, только лишить магии. Рейн с силой ударил кулаком по столу, и доски неприятно заскрипели. «Нашли тех, кто это сделал?» «Нет, никаких следов. Моего бывшего начальника сняли с должности за то, что проглядел преступников. Но разве это поможет? Главное сейчас, чтобы Вилл выздоровел». «А может, попросить Голда поехать с нами? Он ведь помог парнишке в городке неподалеку. Сказал, что его магия восстановится. Правда, там речь шла о нескольких часах, а мы уже потеряли время, пока шло письмо». «Нельзя оставлять Академию без ректора», — Клеменс отрицательно покачал головой. «Ты ведь понимаешь, что это место существует за счет защиты дракона?» «Понимаю, да, но...» «Лучше забрать Вилла и привезти сюда. Так будет безопаснее. Притом преступников самой Академии мы вычислили. Будем надеяться, что здесь у него не осталось сообщников». «Ты прав. Давай заберем его и спрячем. И, может, будет шанс, что его сила восстановится». «Так и поступим. Я зайду за тобой утром», — сказал Клеменс и вышел из комнаты. «Рейн, мне так жаль», — сказала я, тихо, осторожно его обнимая. «Ничего. Главное, что брат жив», — тихо ответил принц. «Все остальное поправимо, даже если он больше не будет магом. Прости, мне надо собраться». «Да, конечно. Я утром провожу тебя», — сказала я поспешно, поцеловала Рейна в щеку и поспешила прочь. Понятно ведь, что он хотел остаться один, а я не собиралась мешать. Было жаль до слез. Что же это за люди такие, которым есть ход и в нашу академию, и во дворец? Не понимаю, что вообще происходит? В моей комнате было так тихо. Захотелось спрятаться от всего мира, и я легла, укрывшись головой одеялом. Слезы потекли по щекам. Это несправедливо. Все, что происходит, так не должно быть. Отчаяние накрывало с головой. Не знаю, сколько я прорыдала. Потом долго лежала, разглядывая потолок. Наконец нашла в себе силы сходить в душевую, вымыться и привести себя в порядок. Кажется, я даже похудела за эти дни. Старое платье висело на мне. Да уж, веселая получалась учеба. До самого утра я не уснула, а на рассвете тихонько выскользнула из своей комнаты. «Мелли, я с тобой!» Тут же открылась дверь Эви. «Еще бы! Это ведь ее брата увозят в столицу!» «Идем!» Мы спустились во двор Академии. Там уже стоял запряженный экипаж. В нем сидели Лиам и Биллинс, а Клеменс и Рейн как раз прощались с ректором Голдом. «Буду ждать вашего возвращения», — говорил дракон, когда мы появились. «Будьте осторожны в пути». «Обязательно», — пообещал Лем. Я подошла к Рейну. Он казался угрюмым, но спокойным. С удивлением заметила, что и Алден тоже здесь, вышел проводить ребят. Надо же. «Возвращайся поскорее», — сказала я Рейну, крепко его обнимая. «А ты береги себя», — ответил он. «И приглядываясь за всякими», — покосился на Алла, а тот сделал вид, что речь не о нем. «Надеюсь, ваш путь будет благополучным», — сказал Алден. «Благодарю». «Я могу попрощаться с братом?» — смущенно попросила Эви. «Только через окно экипажа», — ответил Лем. «Они связаны, конечно, но мало ли». Эвелина подошла к окошку и тихо сказала: «Надеюсь, суд будет милостив к тебе, Лиам, а ты раскаешься в том, что совершил. Я люблю тебя, братик», и отошла, вытирая с глаз слезы. «Что ж, нам пора», — проговорил Клеменс. «До встречи, друзья». «До встречи». Мы обнялись. Так не хотелось прощаться с парнями. Они стали для меня близкими. Один другом, другой любимым человеком, пусть я и ничего ему об этом не сказала. Только бы они благополучно добрались до цели, а затем вернулись к нам. Больше и нечего желать. «Подождите!» Голд вдруг замер, будто к чему-то прислушиваясь. «Минуточку! Кажется, у нас гости!» Дракон взмыл ввысь, а мы замерли, пытаясь догадаться, кто же сюда едет или идет. «Да, экипаж!» — пророкотала сверху. «С королевскими гербами! Почти на подъездах к замку!» Ректор полетел навстречу, мы поспешили за ним и столпились у подъемного моста. Когда вдалеке показался экипаж, стало заметно, что кони мчат изо всех сил. Мы расступились, чтобы никого не зашибло, и спустя несколько минут гости влетели на территорию Академии. Дракон перегородил путь дальше, опустившись прямо перед лошадьми. Те забили копытами, но вдруг успокоились. Видимо, тоже драконья магия. Стало заметно, как выдохлись несчастные животные. Дверца экипажа отворилась, и на землю спрыгнул сухощавый мужчина, вытянутый как струна. «Лорд Эбботт?» – опешил Рейн. «Что вы здесь делаете?» «Мой господин», – поклонился тот. «Рад видеть вас в добром здравии». А вот второй путешественник не желал тратить время на церемонии. «Рейн!» – Вильгельм выскочил из экипажа и бросился к брату, повис у него на шее, словно ребенок. «Наконец-то!» «Вилл?» – удивленно замер тот. «Ты что здесь делаешь? Я получил письмо от родителей, собирался ехать к тебе». «Может, не здесь?» – лорд Эбботт огляделся по сторонам. «Хотя бы объясните, чем вызвана такая спешка?» – потребовал ректор. «Бумаги от Его Величества». Эбботт протянул ректору запечатанный конверт. «А если вкратце, мы получили информацию, что зреет новый заговор, и ваша Академия для Его Высочества сейчас наиболее безопасное место. И мы наслышаны о ваших способностях». Точнее, о том, что драконам многое доступно в плане исцеления любых хворей. Поэтому мы выехали сразу после отправления письма, и... Вдруг земля содрогнулась. Я не удержалась на ногах и упала на колени. «Это еще что?» – пророкотал дракон, и над академией вдруг поднялся переливающийся щит. «Надо же! Так вот о какой защите все говорят! Но что это было? Землетрясение?» «Ложись!» – скомандовал ректор, прикрывая нас крыльями. Все, что я увидела, как алая волна несется прямо на нас, разбивается о купол Академии и течет дальше, сметая все на своем пути. А потом все прекратилось так же внезапно, как и началось. Крылья дракона исчезли, послышался вскрик боли. Я подскочила на ноги. Клеменс и Эбботт лежали на земле. Их тела содрогались, будто скрючило судорогой, но постепенно оба задышали ровнее, даже смогли приподняться. «Лем!» – бросился Рейн к другу. «Учитель!» – вторил ему Вилл, кидаясь к Эбботу. «А я вспомнила, что этот мужчина – воспитатель принцев. Мы не встречались раньше, но его имя однозначно было мне знакомо». «Моя сила!» – хрипло проговорил Клеменс, выставив вперед руку. С его пальцев сорвались лишь жалкие искры. «И ее нет!» И он рассмеялся, но это больше напоминало нервный припадок. Эбботт же воспринял удар судьбы молча, только успокоил младшего принца. «Со мной все в порядке, ваше высочество. Не беспокойтесь так». «Что произошло?» – тихо спросила я. «Хоть кто-нибудь может объяснить?» «Раз это случилось, – ответил Эбботт, – значит, преступников не удалось остановить. Нам стало известно, что группа людей без магической силы задумала жуткий эксперимент, чтобы уравнять магов и немагов в правах. А для этого они собирались лишить магии всех жителей страны, а может и мира. И, судя по всему, им это удалось». Эви глухо вскрикнула. Я замерла, не веря услышанному, и только ректор Голд спокойно сказал: «У меня есть для вас еще одна новость. Моя сила тоже пострадала от волны. И теперь щит над Академией будет держаться, либо пока не иссякнет мое заклинание, а это будет около месяца, если не больше, либо пока ко мне не вернется сила в полном объеме. Так что мы здесь в безопасности, если можно так выразиться. И в опасности одновременно, потому что отрезаны от мира. Я попрошу вас не рассказывать студентам о произошедшем. Для них я сочиню удобоваримую версию. А пока что добро пожаловать в Северную Безмагическую Академию, ваше королевское высочество!» И ректор-дракон склонил морду перед Вильгельмом. Похоже, только что на одного проблемного студента в академии стало больше. Конец первой книги.